Глава 19. Иногда лучше оставаться в неведении. Ведь когда я узнала настоящее имя Эвайна, встречаться с ним стало поистине страшно. И если раньше я шла в гостиную, чтобы доказать себе и другим, что выходка сестры и бывшего жениха не имела особого значения, то теперь готова была сослаться на все недомогания мира сего, лишь бы не видеть мужчину, скрывающегося под чужим именем. Даже ночь выдалась бессонной. Я обдумывала сложившуюся ситуацию и пришла к выводу. При любом исходе мне не уберечь себя от Крила. Разорви мы связь с Деймером, и Эвайн набросится на меня голодным шакалом. А едва я попаду в имение бабушки, как от него проходу не будет. Планы на спокойную жизнь в уединении рушились песчаным замком, встретившим прилив. Единственно возможным выходом виделся совет тех, кто более опытен. Посему я ранним утром написала письмо отцу, а во время завтрака даже открыла рот для разговора на эту тему с Лэнсом. Но слова застряли поперек горла. Он и будущее несовместимы. Их лучше не переплетать между собой. Поэтому пришлось лишь поприветствовать мужчину, учтиво поинтересоваться его здоровьем и как можно скорее вернуться в комнату в страхе наткнуться на Эвайна. В данный момент на ум пришло два возможных варианта развития событий. Либо я отдаю имение Крилу и живу спокойно, либо оставляю его себе, но нахожу возможность защититься от шарлатана. Второй способ виделся многим сложнее. Значит, следует подготовиться к первому. И для этого мне понадобился демон, который выполнит желание. Вот только последнее время он не появлялся, а Деймор будто специально не покидал дом, словно знал о наших с монстром партиях в шахматы и тем самым мешал встречам. Даже пару раз отправлял посыльным отказ явиться на то или иное мероприятие. Ближе к вечеру, когда стало известно, что священник для разрыва нашей связи уже не появится, в голову пришла сумасшедшая идея поискать существо из другого мира ночью. Не зря ведь Нири запретили разгуливать по дому в темное время суток. Я приготовилась ко сну, выпроводила горничную и легла в постель. А стоило серпу луны появиться на небосводе, как мои покои опустели. В здании все было исследовано вдоль и поперек. В его левой половине горели редкие свечи, а вот в другой господствовал полумрак. Приглушенные ковром шаги не достигали даже моих ушей. Я часто оглядывалась, страшась оказаться замеченной. «Демон!» — мой шепот заполнял одну пустую комнату за другой. Двери изредка поскрипывали, некоторые с трудом поддавались, другие открывались бесшумно. Я отчетливо слышала свое дыхание. В какой-то момент руки заледенели из-за теней и странных звуков, а это лишь сквозняк. И я подошла к приоткрытому окну, у которого плясали шторы, будто с ними играл невидимый человечек, и сжала ткань платья. «Эй, ты тут? Давай поиграем!» Я обошла все коридоры второго этажа и уже собралась спуститься на первый, как вдруг чуть не вскрикнула от неожиданности. Передо мной словно из ниоткуда появился демон. В неосвещенном коридоре он виделся огромной черной тенью, медленно движущейся ко мне. Тело пронзил липкий холод. Даже ожидая чего-то подобного, я все равно застыла статуей, желая в данный момент одного – бежать, сломя голову, лишь бы оказаться подальше от чудовища, у которого единственно было видно, как вспыхнули адским пламенем глаза. «Игра? Игра!» Дыхнул на меня демон, настолько наклонившись, что я детально рассмотрела всполохи в бездонных темных омутах. Он шумно втянул воздух и сразу фыркнул, будто хотел выпить мой страх, но не смог. Монстр выпрямился и направился в ближайшую комнату, где за короткий миг материализовались стол, стулья, шахматы и пару свечей. Сев на один из них, я вдруг вспомнила недавний инцидент. «Это ведь ты напугал лошадь?» – задала я вопрос и робко сделала первый ход белыми шахматами. «Я видела тебя в окне». Демон промолчал и передвинул пешку на одну клетку вперед. Огоньки свечей одновременно всколыхнулись. Я нервно выдохнула и осмотрелась, подмечая, насколько вокруг темно. Видимо, ощутить спокойствие в присутствии рогатого существа мне никогда не удастся. Тени плясали на красной коже чудовища, придавая ему более зловещий вид, подтверждая мою догадку. Именно он подстроил недавнее падение. «Тебе нельзя причинять вред жителям этого дома. И то желание с прыжком из окна являлось недопустимым». «Недопустимо то, что я скажу. Недопустимо прервать наш договор, изгнать меня, заставить делать скованное печатью». Демон взял когтями коня, покрутил перед собой и поднес к свече. Фигурка начала плавиться, а я услышала ее ржание, как если бы это была настоящая лошадь из плоти и крови. Он портил имущество. Недопустимо разговаривать обо мне и намекать на наши встречи, даже думать об этом недопустимо. Монстр словно чувствовал власть надо мной и сейчас утверждал ее. Что-то все-таки изменилось в монстре. Он со стуком поставил испорченного коня на шахматную доску. От неожиданности я вздрогнула. А каждый последующий удар фигурки будто отбивал последние часы моей жизни. Тик-так, тик-так. «Хватит!» – не выдержала я и сделала последний ход. Шах и мат – мое желание. «Мне нужен большой сундук, доверху набитый золотыми монетами нашей империи. Их никто не посмеет украсть. Они будут законными, чистыми, настоящими, с возможностью купить на них все, что только пожелаю. Именно мое золото», – сжала я челюсти, наблюдая за медленно поднимающимся демоном. «Желание исполнено!» В глазах монстра снова вспыхнул огонь, но быстро угас. «Стой!» – подняла я руку, ощущая жжение в запястье, и подалась корпусом вперед. «Еще одну партию!» Демон помедлил и вскоре сел обратно на стул. Я принялась переставлять шахматы на свои позиции, заново передавая каждой из них по искре, чтобы видеть внутренним взором их позиции и по необходимости управлять. Руки заледенели от волнения. Если предыдущее желание без труда удалось озвучить, то следующее, необходимое для обеспечения нормального будущего, являлось за гранью разумного. Наверное, монстр привык к поражениям, поэтому не жульничал, играл честно, долго задумывался перед каждым ходом. И я поступала так же. На этот раз победу можно назвать заслуженной. Прошел чуть ли не час перед заветными словами. Толстые свечи стали заметно ниже, на меня накатила легкая усталость. И хоть находиться в темной комнате с единственным островком света по-прежнему было неуютно, мне удалось сосредоточиться на игре и ни на что не отвлекаться. Монстр поднял взгляд и принялся постукивать когтем по столу. Его разительные изменения поражали. Где гневный голос, перевернутый стол, насмешки и устрашающие движения? Мое желание, в нерешительности поджала я губы. Не торопись, подумай, оскалился он. Я нервно сглотнула. Если золото являлось хорошей заменой поместью, так как на него удастся купить другое, то вторая задумка шла в разряд неоднозначных. С ее помощью я обрету возможность выйти замуж за любимого человека, если таковой появится, не страшась позора и презрения с его стороны. Одиночество по-прежнему виделось единственно возможным будущим, но уже несчастливым. Последнее время оно совсем не прельщало. «Верни мне девственность. Нет, надо сказать иначе. Сделай так, чтобы я снова стала девственницей. По-настоящему, а не в глазах других людей». Демон молчал. Он чуть ли не пару минут пристально смотрел на меня, раздумывая над желанием. Казалось, чудовище вот-вот откажется. И не мудрено, оно дикость. Я же не знала, куда деться от стыда, ведь сейчас пришлось признаться в своей порочности. Ну и пусть перед существом из другого мира, это не отменяло факт моего бесчестия. Монстр медленно поднялся, щелкнул пальцами. Стол со всем его содержимым исчез, за ним последовали стулья, отчего пришлось встать и мне. «Жду тебя в библиотеке. Приди в ночной сорочке на ногое тело», были последние слова перед тем, как он исчез в темноте. «А нельзя?» — сделала я пару коротких шагов в его сторону, но наткнулась на пустоту. Что-то вдруг перехотелось исполнение этого желания. Одно дело, когда демон щелкает пальцами, и в комнате появляется сундук с золотыми монетами, а другое — бродить по дому чуть ли не нагишом. Я провела рукой по наспех одетому платью. Разве нужна кому-то моя девственность? Я оглядела темное помещение, большая спальня с широкой кроватью, балдахином, несколькими комодами и камином. Вряд ли такая комната отводилась для гостей. В ней явно кто-то жил до того, как здесь поселился демон. Внимание привлекли несколько дверей. За первой и второй поселилась кромешная тьма. А вот третья привела в другие покои, смежные, в библиотеку. Вместе с шепотом волной всколыхнулось пространство. Справившись с мимолетным испугом, я поторопилась к себе, чтобы задеревенелыми руками расправиться с одеждой и накинуть на голое тело ночную сорочку. Но выходить в подобном виде за пределы своей комнаты было за гранью допустимого. Поэтому спасением стал первый попавшийся в платяном шкафу халат. Я осторожно прикрыла за собой дверь. Половица скрипнула, заставив меня замереть. Почему-то в правой половине дома было куда спокойнее. Там хоть никого нет. Я направилась к лестнице, аккуратно ступая, боясь ненароком кого-нибудь разбудить. «Айлин?» — раздался голос Деймора, а затем тихий скрип двери за спиной. «Почему не спите?» Я еще сильнее запахнула полы халата и обняла себя руками, выдумывая на ходу отговорку. «Хочу попить молока», — кинула я через плечо и поторопилась по лестнице вниз. Сердце стучало, как бешеное. Оказаться сейчас обнаруженной хотелось меньше всего. Поэтому я сперва направилась в столовую и через нее на кухню, после мелкими перебежками поспешила в библиотеку. А стоило плотно прикрыть за собой дверь и развернуться, как передо мной предстала поистине странная картина. На полу был начерчен белым мелом круг с неизвестными символами с внешней стороны. Чуть дальше, на небольшом расстоянии друг от друга, расположились тонкие свечи, выстроившись изредка подрагивающим забором. В центре же лежала раскрытая книга. «Это что?» «Обряд призыва», — вынырнул из темноты демон. «Мы о подобном не договаривались», — принялась я плотнее укутываться в халат. «Тут явно есть какая-то уловка. Для чего этот круг? Что за символы?» «А как ты себе представляла? Щелчок пальцами?» «Нет», — попятилась я. «Мне подвластно многое, но не восстановление ран. Садись в круг и читай стих. Последствий для тебя никаких не будет». «Я передумала. Давай другое желание». Демон оскалился. Мой халат вдруг исчез, а ноги оторвались от пола. О чем я только думала, когда озвучивала желание? Почему не воспротивилась сразу, как только услышала о необходимости явиться в библиотеку, да еще в таком виде? Все свечи одновременно вздрогнули. Монстр с помощью своей магии переместил меня в центр круга и заставил сесть. И как бы я ни противилась, двинуться в какую-нибудь сторону не удалось. Наверное, следовало закричать и позвать на помощь, но вслед за этой мыслью появилось жжение в запястье. «Считай!» — грозно зашептал демон. Я встала на колени, попробовала прикоснуться к одной из свечей, но не смогла преодолеть белую черту. «Что сейчас будет?» «Считай, не бойся!» — спокойнее заговорил монстр. Его голос не вселил уверенность. Я огляделась, поджала губы, а затем посмотрела на книгу. Какое имя? Там в первой же строчке было пропущено слово призываемого демона. «Эграам!» – оскалился монстр. «Эрам!» – выдохнула я, собираясь читать дальше, не имея другого выхода. «Эк-граам!» – более четко повторил монстр и вдруг встрепенулся, поднял голову по направлению к двери. Не прошло и секунды, как чудовище скрылось в темноте, а в библиотеку ворвался Деймор.